Глава 17. Полукровка. Тирк открыл глаза и посмотрел на склонившуюся над ним Эри. Предрассветные лучи сочились через щели в стенках палатки и робко касались ее лица, гладили светлую кожу. Под глазами наметились темные круги. Она казалась усталой и даже измученной, но почему-то именно в эту минуту особенно красивой и женственной. Он только сейчас рассмотрел, как она изменилась. Это была уже не та Рия из Ванкаса, прятавшая уши под платком. Она повзрослела и стала как будто глубже. Из звонкого ручейка превратилась в реку. Она заинтриговала его еще тогда, когда обернулась врагом. Теперь все было иначе. «Привет». Тирк улыбнулся. «Как ты себя чувствуешь?» Поинтересовал Серия, улыбаясь в ответ. «С тобой лучше». Он коснулся ее прохладной ладони. Девушка трогательно смутилась и, пряча глаза, потянула за корзинкой с едой. «Тут завтрак принесли, будешь?» Тирк кивнул. Архимед Орфеус медленно и с явным наслаждением поглощал завтрак у себя в шатре. Тираэль торопливо вошел внутрь. Щеки его пылали румянцем, он тяжело дышал и выглядел обеспокоенным. «Ты звал?» – на ходу спросил он. «Доброе утро, Тираэль». Архимед Орфеус добродушно улыбнулся. И стайки морщинок собрались в уголках его рта. «Прости, я бегал по лесу, и пока меня нашли...» «Ничего страшного», – перебил его пожилой эльф. «Я пока завтракаю. Ты не стой, присядь». Тираэль резко выдохнул и опустился на ту самую тумбу, где вчера сидел Вирт-сокол. «Скажи...» – Анхель Медорфиус отложил ложку в сторону. «Ты видела Эллен сегодня утром?» «Да, она рано встала. Считаю, не стоит держать ее так свободно». «Не в ее интересах бежать», – возразил предводитель. «Без нас она лишится всего, а вечно скрываться – не кашу есть». «Но на что ей рассчитывать?» – удивился Тираэль. «Ждет Тиару». «Она так сказала». Он поднял брови. «Это и так очевидно. Хотя не думаю, что колдунье удастся вытерковать обеих. По словам Айлин, Эриу Найт важна для друида. И, может быть, даже очень важна. Такой козырь хорошо бы придержать. А вот насчет охотника, вряд ли кто-то заинтересуется его судьбой. Вот рыцаря служения еще можно было бы выменить». Анхель Медорфиус одарил Тираэля красноречивым взглядом. Тот виноват опустил голову. «Надеюсь, ты уже сделал выводы», – продолжил эльф. «Охотника можешь убить, а Эриал Найт приведи ко мне. Попробуем узнать, зачем она Тиаре». «Мне можно присутствовать?» – уточнил Тираэль, поднимаясь. «Само собой». Эри только-только успел подкрепиться, как их с Тирком потревожил Тираэль. Пришел он не один, а в компании трех эльфов. «Что такое?» – не поняла она, невольно заслоняя собой Тирка. «Отойди». Тираэль небрежно отодвинул ее в сторону. «Эй!» – возмутилась Эри. «Что вы делаете?» Эльфы окружили лежащего охотника и, наклонившись, подхватили его подмышки. «Ха! Вы меня даже поднять не сможете. Дохляки убогие!» – выругался тот. Но они смогли. «Да в чем дело? Куда вы его?» Эри кинулась к Тирку, но Тираэль преградил ей дорогу. «Хочешь еще повисеть?» – пригрозил он. Синие волки вытащили охотника из шатра. «Нет, не надо!» Эри хотела броситься за ним, но эльф схватил ее за руку. Его пальцы едва не впились в кожу, заставив охнуть от боли. «Он нам не нужен», – сухо сказал он. «Нет, пожалуйста, не надо!» Взмолилась она. «Я расскажу все, что хотите, только не убивайте его, прошу!» «Капитан?» – окликнул один из эльфов. «Продолжайте». Тираэль сжал другую руку Эри и толкнул ее к столбу посреди шатра. Наклонившись ближе, он заглянул ей в глаза и холодно отчеканил. «Ты нам все расскажешь или будешь висеть, пока не надоест мочиться в штаны. А если и тогда будешь упираться, мы отрежем тебе пару пальцев. Так что затихни». Эри почувствовал, как внутри пробуждается ярость. «Да пошел ты к медведю лысому!» Прорычала она, извернувшись, ударила его коленом между ног. Тираэль согнулся и растерянно отступил. Она метнулась к выходу и, вырвавшись на воздух, прыгнула со спины на одного из синих волков. Двум другим пришлось бросить Тирка в снег. От открывшихся ран тот слабо простонал и потерял сознание. Эльфы схватили Эри с обеих сторон за руки. И сколько бы она ни извивалась, на этот раз вырваться не удалось. Тираэль вышел из палатки и остановился перед ней. «Если тебе настолько дорога его жизнь, обсуди это с Анхельмидорфеусом». Он показал в сторону большого шатра. Третий эльф уже где-то раздобыл веревку. Ей крепко стянули запястья и повели навстречу с предводителем, так и оставив Тирка на снегу. Охотник снова застонал. Эйри обернулась. «Только держись», – мысленно попросила она. И тут увидела Айлен. Та стояла чуть поодаль за деревом и молча смотрела на них. «Шевелись, в твоих же интересах, чтобы он долго здесь не валялся», – напомнил Тираэль. С этим она спорить не стала. На вид Анхельмидорфеус казался добродушным старичком. Точно такое же впечатление на Эйри однажды произвел лидер. Она знала, как это обманчиво. Пожилой эльф посмотрел с нескрываемым любопытством и вежливо предложил. «Присаживайся». Два прихвостня усадили ее на тумбу. «Я же скажу все, что вам интересно», – торопливо начала Эйри. «Но взамен прошу сохранить жизнь Тирку Ларктону и обработать его раны». «Почему ты думаешь, что я соглашусь?» – спросил пожилой эльф. «Заставить говорить можно и силой?» «Говорить – да, но сделать – вряд ли». Анхельмидорфеус скинул кустистую бровь в немом «Неужели?» «А что ты можешь?» – поинтересовался он. Эйри набрала в грудь воздуха и решительно ответила. «Все». Эльф улыбнулся краешком рта. «Что ж, надо подумать», – серьезным видом сказал он. «Ты пока говори, а я послушаю. Начать лучше с того, зачем ты нужна друиду». Собравшись с духом, Эйри действительно рассказала все. И о магической силе, и об интересе Раваны, и о том, как и почему оказалась среди эльфов, про убийство короля, и даже собственное туманное происхождение. Анхельмидорфеус слушал внимательно, редко перебивал, только чтобы что-то уточнить, и иногда поглядывал на стоящего у входа Тираэля, также внимательно слушавшего ее рассказ. «Ты можешь показать нам свои способности?» – спросил пожилой эльф, когда она закончила. «Нет», – качнул головой Эйри. «Мои силы запечатаны». Она оттянула ворот рубахи, обнажив шрам на ключице. Тираэль подался вперед. «Похоже на ожог», – заметил он. «Клеймо», – поправила Эйри. «Его поставил человек в черном, охотник называл его брат. Тиара как-то обмолвилась, что он мог бы быть из Аргонского ордена». По лицу Анхельмидорфуса было трудно прочитать, поверил ли он. «А сейчас друид хочет передать тебе Равансам?» – уточнил он. «Чтобы маги пробудили твои способности и использовали в своих целях?» «Магам нет дела до моих способностей», – ответила Эйри и добавила. «Во всяком случае, пока. Они хотят обменять меня на кого-то из своих, захваченных в Аргоне. Тиара же настояла, чтобы попутно они сняли печать». «Зачем ей это?» «Утверждал, что я могу спасти мир». Эйри дернула плечом. «Но это вранье, как и все остальное. Наверняка она уже знает, как вынуть из меня магию и забрать себе. Раньше бы я и сама не возражала». «А теперь?» – спросил эльф. «А теперь не хочу, чтобы меня использовали». Анхельмидорфеус потер подбородок и, выпрямившись, сказал. «Ладно, я сохраню жизнь твоему охотнику. Но в тебе я пока не уверен. Еще подумаю». Эйри благодарно улыбнулась. «Спасибо вам». «Тираэль», – позвал эльф. Тот подал знак ее недавним конвоирам, и Эйри пришлось подняться. Она чувствовала себя такой уставшей, словно вместо болтовни таскала мешки с зерном. Но вместе с тем на душе полегчало. Эльфы оказались внимательными слушателями, и она сама не заметила, как увлеклась собственной историей. Почему-то получалось, что каждый раз она рассказывала чуть иначе, останавливаясь подробнее в разных местах. И от того, как она говорила, ее собственное отношение тоже менялось, словно ее чувства к прошлому определялись не тем, что произошло, а тем, как оно звучало сейчас. Эйри помнила, какой трагедией было предательство Елены, но сегодня она ее даже не упомянула, а эльфы и не спросили, чем она заинтересовала охотников. Им и так было ясно. А для нее Елена и вся Ньюэльская история, видимо, правда стали историей. Открытие было неожиданным, только сейчас не самым важным. Тирк лежал на носилках у костра. Рядом сидела Айлен и, вытянув руки, грела ладони. Синие волки подошли к ним и забрали охотника в палатку. Проводив их взглядом, Эри попросила. «Тираэль, можно мне сказать Айлен пару слов?» «Да, пожалуйста». Неожиданно согласился тот и даже проявил чудеса такта, не подойдя за ней. Ири перебралась через сугроб и остановилась напротив костра. Ей тоже хотелось погреть руки, но веревки с нее пока не снимали. «Ты должна знать», — заговорила она. «Я уважаю твои убеждения. И пусть мы на разных берегах, ты всегда будешь моей подругой, чтобы не случилось завтра». Айлен нахмурилась. «А что будет завтра?» «Не знаю, что угодно. А может, оно будет уже сегодня», — загадочно изрекла Эри. «Но ты моя подруга и всегда ей будешь». Эльфийка заволновалась. «Не нравится мне, как ты говоришь. Но тебе не надо бояться. Тиара уже в пути. Если ей придется выбирать между нами», — зашептала Эри, — «пусть это будешь ты». «Очень благородно, но...» — запротестовал был Айлен. «Дело не в том», — перебила ее Эри. «Если я уйду, Тирк умрет. Сделай все, пожалуйста, чтобы я осталась». Подруга хлопнула красными ресницами. «Мне надо предстать перед судом, иначе пятно на всю жизнь останется». Эри развела бы руками, но те были связаны. «Тогда Тиара уйдет ни с чем». Айлен усмехнулась. «В это трудно вериться». «В любом случае, не забывай, что я сказала. Ты моя подруга. Навсегда». Улыбнувшись, Эри вернулась к терпеливо ждавшему Тираэлю. Полуэльф взял ее за локоть. «Пойдем, обработаем тебя». Эри мазнула его взглядом и зло усмехнулась. «Ты как собака на цепи. Подчиняешься приказам, а своего мнения нет. До разговора с вашим анхелем грозил меня подвесить. А теперь будешь лечить?» «Ничего ты не понимаешь», — ограничился Тираэль сухим ответом. «Неужели?» Эри не успокаивалась. «Знаешь, я видел таких, как ты. Слепые орудия, жестокие и бессердечные». «Как ланкасские охотники и твой Тирк?» «Он не такой», – спешно ответила она и замолчала. Тираэль достал из-за пояса нож и разрезал веревки. «Все мы одинаковые», – тихо сказал он, приглашая ее в палатку. «Искалеченные войной и политикой, без семей, друзей и нормальной жизни. Ты тоже такая». «Я? Нет. Меня все это не волнует». Эри посмотрела с вызовом. «Кто знает, может, это еще хуже», – философски заметил Тираэль и принялся разматывать повязку на ее плече. «Посмотрим, что тут у нас». Кусок рубашки пропитался кровью и пристал к ране. Полуэльф развязал узел осторожно, робкими движениями потянул на себя, так что почти не было больно. Эри внимательно наблюдала за его руками. У него были красивые длинные пальцы, но не такие тонкие, как у большинства эльфов. Ей вспомнился Кристофер Орел. И то, как совсем недавно она сама убеждала Айлен, что рыцарь служения неплохой человек. «А ведь ты притворяешься», — заметила она. «Присядь», — не обратил внимания на ее реплику Тираэль. «Надо промыть, будет больно». «Ты притворяешься грубым и жестоким», — продолжила Эри. «Правда», — он скинул брови. «Ты слишком аккуратно снимал повязку. Иной содрал бы, да и все». Она заглянула в его серо-зеленые глаза. «Так не заботится, если душа злая». Тираэль усмехнулся. «По-твоему, я убиваю понарошку?» «Как будто гордишься этим». «Я горжусь тем», — он поднял с пола заготовленное ведерко с водой, «что выжил и не сломался. И более того, командую отрядом синих волков, хотя мог бы быть для них жалким полукровкой». Тираэль обмакнул в тазик тряпочку и склонился к ее плечу. Эри стиснула зубы от боли. «Как ты стал таким?» — спросила она, когда он убрал руку. «Каким?» «Перестал быть собой». Тираэль задумался. «Уже не помню. Давно. А ты всегда была такой». Теперь был черед Эри замолчать. Айлен утверждала, что в ней нет ее самой. Но может, это она такая и есть? Может, нежелание выбирать сторону тоже сторона? «Мне кажется, я совсем не изменилась», — ответила она. «Чего хотела с самого начала, того хочу и до сих пор». «Нормальной жизни?» Он снова усмехнулся. «И поэтому бежал из этого Филдбурга в компании охотников». «Потому что комфорт – это еще не все», — повторила Эри слова Тиары. «Это когда он у тебя есть». В палатке повисла неловкая пауза. «Сейчас будет щипать», — предупредил Тираэль. Он принялся накладывать на ее плечо зеленоватую мазь, судя по запаху, из корня симфита, Орландо выращивал его в катках возле своего дома. Больше они не говорили. «Ты и сама понимаешь, что тебя не выторговать обоих». Старый жук Анхельми Дорфиус не скрывал злорадства. Тиара спрятала руки в меховую муфту. «Мне нужна только Эрио Найт», — сказала она твердо. Эльф поднял кустистые брови и с хитрецой спросил. «А дочь Бьорна? Ты и так выдашь ее по требованию короля?» «Уверена?» — он усмехнулся. «Уверена». Лесная колдунья оставалась невозмутимой. «Он знает, что Ален здесь из-за тебя, а Эрио давно заждались в Раване». «Кто-то из девчонок все разболтал», — с досадой подумал Тиара. «Ренорд все знает», — ответила она и повторила. «Мне нужна Найт». «А если откажусь?» — все еще не сдавался эльф. «Не искушай судьбу, Анхель. Я могу поднять против вас и настоящих волков. Лес на моей стороне». «Хорошо», — неожиданно согласился он. «Но только ее. Охотника я тебе не отдам». «И не нужно», — удивилась Тиара, запоздала, заподозрив подвох. «Тогда договорились». Старый эльф хитро ухмыльнулся. «Если девочка захочет уйти с тобой, мы мешать не будем. Но ты должна дать слово, что не будешь применять силу и притворять в жизнь свои угрозы». «Само собой, даю слово». «Вот и отлично. Тираэль проводит тебя к ней». Полуэльф вежливо склонил голову и приподнял край шатра, чтобы лесная колдунья могла беспрепятственно выйти. «Что-то ты темнеешь, старая псина», — думала она. Больно легко согласился. Она застала Эри, дежурившей возле спящего охотника. «Привет». Тиара бегло осмотрела девушку. Забинтовано плечо, но других ран нет. «Хорошо. Я не пойду с вами», — вместо приветствия заявила та.